Глава 43. Вестерботтен и Лапландия. Часть первая. Пятеро разведчиков. Однажды в Скансене мальчик сидел на крыльце Больнесской пастушьей хижины и слушал, как Клемент Ларсен и старик-лапландец говорят о Норланде. Оба были согласны с тем, что это лучший край в Швеции. Но Клементу Ларсену больше были по душе места к югу от реки Онгерманальвен, а старик-лапландец утверждал, будто самые чудесные края те, что лежат к северу от этой реки. Толковали они между собой, толковали, а потом вдруг оказалось, что на самом-то деле Клемент нигде севернее Хернёсенда и не бывал. Тут старик-лапландец стал его высмеивать и пенять, зачем-де Клемент так твердо и уверенно говорит о землях, которых никогда в жизни не видывал. «Расскажу-ка я тебе сказку, Клемент, чтобы ты знал, каковы на самом деле Вестерботтен и Лапландия, какова великая страна саамов, где тебе бывать не доводилось», — медленно произнес он. «Никто не может сказать, что я не захотел слушать сказку, точно так же, как никто не может сказать, что ты не захотел выпить чашку кофе», — ответил Клемент, и старик-лапландец начал свою историю. Случилось однажды, Клемент, что птицы, жившие внизу в Швеции, к югу от великой страны саамов, стали сетовать, будто тесно им живется. Вот и решили они переселиться на север. Собрались они на совет и давай судить да рядить. Молодые и горячие, те хотели тотчас пуститься в путь. А старые и мудрые птицы пели свое: надо сначала выслать разведчиков, да разузнать, какова чужеземная сторона. Пусть каждая из пяти великих птичьих племен вышлет своего разведчика, — сказали мудрейшие птицы. Надо же нам знать, найдем ли мы на севере корм, гнездовье да убежище. Пятеро самых надежных и умных птиц были тотчас посланы от пяти великих птичьих племен. Лесные птицы выбрали глухаря, полевые — жаворонка, морские — сизую чайку, водяные — нырка, а горные — полярного вьюрка. Перед тем, как пуститься в путь, глухарь, самый крупный из пятерых и самый почтенный, сказал: «Впереди огромные просторы. Если мы отправимся в путь вместе, немало времени потребуется, пока мы облетим весь край, который должны разведать. А если мы полетим врозь и оглядим всяк свое, дело сладится за несколько дней». Остальные четверо решили, что это мудрый совет, и надо ему последовать. Сошлись все на том, что глухарь осмотрит самую сердцевину края, жаворонок отправится чуть восточнее, а сизая чайка полетит еще дальше на восток, туда, где суша встречается с морем. Нырок вызвался полететь чуть-чуть западнее, чем глухарь, а полярный вьюрок должен был проделать самый дальний путь на запад вдоль границы страны саамов. Вот так-то и полетели все пятеро птиц на север, до самых пограничных пределов края. А вернувшись назад, поведали они птицам, которые собрались на сход, обо всем, что видели да слышали. Сизая чайка, летавшая над взморьем, держала речь первой. «Добрые края на севере», — молвила она, — «ничего, кроме длинного ряда шхер, там нет, да еще полным-полно всяких проливов, рыба там так и кишит, а поросших лесов, мысов да островов просто не счесть. Многие из них не заселены, и гнездовий для морских птиц там предостаточно. Правда, в проливе порой рыбачат и плавают на судах люди, но это бывает так редко, что не может помешать нам, птицам. Если племя морских птиц желает последовать моему совету, пусть тотчас же летит на север». После сизой чайки говорил жаворонок, разведавший весь край вдоль побережья. «Не знаю, какие такие острова и мысы видела сизая чайка, я летал лишь над обширными полями да прекраснейшими цветущими лугами. Никогда прежде не доводилось мне видеть земель, так изрезанных большими реками, широкими и могучими. До чего было радостно смотреть, как спокойно катят они свои воды по гладкой равнине. На берегах рек стоят усадьбы, одна от другой близко-приблизко, словно дома на городской улице, а в устьях рек поднимаются города. Но вообще-то край там очень пустынный. Если племя полевых птиц желает послушаться моего совета, пусть тотчас же летит на север. Вслед за жаворонком речь повел глухарь, летавший над самой сердцевиной края. Не знаю, какие такие луга и шхеры видели жаворонок да сизая чайка, — молвил он, — что до меня, то кроме сосняка и ельника я ничего на своем пути не встречал. Есть там, правда, немало бурных стремительных рек да топких болот. Все же прочие земли, что не покрыты реками и болотами, поросли хвойными лесами. Не встречал я там ни пашен и полей, ни людского жилья. Если племя лесных птиц желает послушаться моего совета, пусть тотчас же летит на север. Вслед за глухарем речь повел нырок, разведывавший земли, лежавшие за лесными угодьями. Не знаю, где только у жаворонка и у сизой чайки глаза были, и какие такие леса видел глухарь, — молвил он. Только вряд ли то, что есть наверху на севере, можно назвать сушей. Там повсюду сплошь большие озера. Да-да, в прекрасных зеленых берегах лежат темно-синие горные озера, из которых изливаются быстрые реки с шумными водопадами. Я видел церкви и большие селения лишь на берегах нескольких озер, а все прочие озера спокойны и безлюдны. Если племя водяных птиц желает послушаться моего совета, пусть тотчас же летит на север. Последним говорил полярный вьюрок, летавший вдоль границы. Не знаю, какие там озера видел нырок, и в каких таких краях летали глухарь и жаворонок да сизая чайка. Я отыскал наверху на севере большую горную страну. Мне не встретились там ни равнины, ни могучие хвойные боры, а только горные вершины, одна за другой, только плоскогорья, одно за другим. Есть там ледники и снега, и горные ручьи, в которых текут молочно-белые воды. Ни пашен, ни лугов мои глаза так и не увидели, ничего, кроме земель, поросших ивняком, карликовой березой да оленьим мхом-ягелем. Ни крестьян, ни усадеб, ни домашних животных я там не нашел, одних только лапланцев, их чумы да оленей. Если племя горных птиц желает послушаться моего совета, пусть тотчас же летит на север. Высказав всяк свое, пятеро разведчиков начали обзывать друг друга врунами и уже готовы были налететь один на другого и затеять драку, чтобы доказать правоту своих слов. Но старые и мудрые птицы, которые определили их в разведчики, с радостью выслушав все речи, остановили забияк. — Не гневайтесь друг на друга, — сказали они. — Мы поняли из ваших слов, что наверху на севере есть и большие плоскогорья, и обширные озерные края, и огромные лесные угодья, и широкие равнины, и много-много шхер. Это куда больше, чем мы ожидали. Не всякая даже большая страна может похвалиться такими богатыми владениями. Часть вторая. Северный край пускается в странствие. Суббота, 18 июня. Мальчик вспомнил сказку старика Лапланца о пяти разведчиках, так как теперь ему самому довелось путешествовать над теми местами, о которых говорил лапландец. Орел сказал Нильсу, что ровная полоса побережья, простиравшаяся под ними, — Вестерботтен, а синеватые горные гряды далеко на западе — уже Лапландия. После страха, пережитого во время лесного пожара, было просто счастьем надежно и уверенно восседать на спине горга. Да и путешествие их само по себе было прекрасным. Утром ветер дул с севера, потом он переменился, стал попутным, а вскоре, казалось, вовсе стих, и они не ощущали ни малейшего дуновения. Орел летел необычайно спокойно, и порой мальчику чудилось, будто они неподвижно замерли в воздухе, и орел все машет, да машет крыльями на одном месте. Зато под ними все точно пришло в движение. Земля и все, что на ней было, медленно плыли на юг. Леса, дома, луга, изгороди, реки, города, шхеры, острова, лесопильные заводы — все и вся пустилось в странствие. Нильс только диву давался, куда это они направляются. Неужто земле и всему, что было на ней, наскучило жить на дальнем севере, и они решили переселиться ныне вниз, на юг? Среди всеобщего движения Нильс увидел лишь один единственный неподвижный предмет. То был поезд железной дороги. Он стоял прямо под ними и точно так же, как горго-орел, не мог сдвинуться с места. Паровоз дымил и извергал искры, даже мальчику в вышине было слышно, как стучат о рельсы колеса, а между тем сам поезд стоял неподвижно. Мимо него проплывали леса, проносились будки железнодорожных сторожей, шлагбаумы и телеграфные столбы, а поезд по-прежнему оставался неподвижным. Широкая река с длинным мостом попалась ему навстречу, но и река, и мост через нее без малейшего труда проскользнули под поездом. Под конец к нему примчалась и сама железнодорожная станция. Начальник станции, стоя на перроне с красным флажком в руке, тихо плыл навстречу поезду. Когда же начальник взмахнул своим красным флажком, паровоз, выплюнув еще более черные клубы дыма, чем раньше, боязливо засвистел, словно жалуясь, что стоит на месте. Но в тот же миг он вдруг зашевелился, и точно так же, как раньше железнодорожная станция и все прочее, сам плавно покатился на юг. Мальчик увидел, как распахнулись двери вагонов, и из поезда высыпали пассажиры. При этом все, и поезд, и пассажиры, продолжали двигаться на юг. Тут мальчик оторвал взгляд от земли и стал смотреть прямо перед собой. От того, что он так долго не спускал глаз с этого удивительного поезда, в голове у него словно помутилось. Мальчик стал рассматривать маленькие белые облачка, но через час ему это наскучило, и он снова обратил взгляд вниз. И ему опять показалось, что они с орлом неподвижно застыли в воздухе, а все остальное катится на юг. Сидя на орлиной спине, он мог развлекаться лишь тем, что ему приходило в голову. Он представил себе, что если бы весь Вестерботтен вдруг и в самом деле пришел в движение и помчался на юг. Вот было бы забавно, что если поле, которое как раз промелькнуло под ним и которое наверняка недавно засеяно, на нем не видно было ни единой зеленой травинки, поедет вниз прямо к равнине Седерслеттен, в Сконе, а там в эту пору уже вовсю колосится рожь. Между тем еловые леса под ними сильно изменились, стали редкими, деревья с короткими ветвями и почти черной хвоей далеко отстояли друг от друга. Некоторые ели с голыми верхушками казались совсем хворыми. На земле под ними валялись старые еловые стволы, на которые никто и внимания не обращал. А что, если этот лес заедет так далеко на юг, что увидит Кольморден. Каким жалким покажется тогда он самому себе. Ну, а сад, который мальчик увидел прямо под собой, там росли прекрасные деревья, но фруктовых среди них не было. Не было там ни благородных лип, ни каштанов, а одни лишь рябина да береза. В саду росли пышные кусты, но среди них не было ни желтой акации, ни черной бузины, а одна лишь черемуха да сирень. Там виднелись и грядки с пряными растениями, но какие-то неухоженные. Что, если это жалкое подобие сада докатится до помещичьих садов на юге Сёрмланда? Тогда, верно, этот клочок земли поймет, что никакой он не сад, а самая настоящая дикая пустошь. Или взять этот луг, усеянный таким множеством небольших серых сарайчиков, что чуть ли не половина всей луговой земли занята ими и пропадает зря. Что если и такой луг держит путь к равнине Эстьотаслеттен? Вот удивятся-то при виде его тамошние крестьяне. Ну, а если весь этот обширный, поросший сосняком песчаный край, который внезапно распростерся под ними, покатит вниз на юг, к парку замка Эветсклостер? Сосны-то здесь не такие прямые и чопорные, как в обычных лесах, а с густыми ветвями и пышными кронами. И растут они живописными островками на красивейшем ковре из седого оленьего мха ягеля. Так что если весь этот край покатит туда, придется тут великолепному парку замка Эветсклостер признать, что есть на свете и ему ровня. Ну а что, если эта деревянная церковь внизу под ними, со стенами, обшитыми деревянной щепой, чешуей и выкрашенными в красный цвет, с пестро размалеванной колокольней и целым малюсеньким городком из серых амбаров, лавок и кладовых, поравняется с одной из крепких каменных готландских церквей? Верно, у них найдется, что сказать друг другу. Ну, а честь и слава всей здешней округи, могучие бездонные реки с их великолепными долинами, застроенными усадьбами, с морем сплошных бревен, лесопильными заводами, городами и устьями рек, забитыми пароходами. Если только такая река покажется к югу от реки Даль-Эльвен, все реки и горные речки там зароются в землю от стыда. А если эта невообразимо огромная плодородная равнина, что сейчас так красиво стелится под ними, вдруг прикатит с севера и предстанет перед бедными смоланскими крестьянами? Да они тотчас бросят свои крохотные клочки пашни на тощих каменистых делянках и примутся возделывать северную равнину. И еще одним этот край был много богаче других — светом. Серые журавли, стоя на одной ноге, спали в болотах. Стало быть, уже настала ночь, хотя все еще было светло. Солнце не отправилось на юг, как все остальное. Наоборот, оно так далеко уплыло на север, что лучи его били Нильсу прямо в лицо, и, казалось, в ту ночь оно вовсе не собиралось прятаться за край небосвода. Подумать только! А что, если бы этот свет и это солнце засияли над Вестра Веменхёгом? Поди Хусману Хольгеру Нильсену и его жене пришлось бы по душе, если бы они смогли работать целые 24 часа в сутки. Часть третья. Сон. Воскресенье, 19 июня. Мальчик поднял голову и огляделся. Сначала он подумал, что не совсем проснулся, так удивительно было все вокруг. Выходит, он спал в таком месте, где никогда прежде не бывал. Да-да, никогда прежде не видал он этой долины, не видал и окружавших ее плотной стеной гор, и таких жалких, каких-то скрюченных маленьких березок, под которыми только что спал. Не узнавал он и круглого озера, раскинувшегося посреди долины. А где же орел? Мальчик осмотрелся по сторонам, но орла не было. Неужто Горго бросил его? Ну что ж, если даже так, это тоже приключение. Мальчик снова улегся на землю, закрыл глаза и попытался вспомнить, как все было, когда он засыпал. Он вспомнил, что в то время, когда он летел над Вестерботтеном, ему казалось, будто он и орел неподвижно стоят в воздухе, на одном и том же месте, а вся земля под ними двигается на юг. Но потом орел повернул на северо-запад, ветер стал дуть со стороны, и Нильс почувствовал себя как на сквозняке. В тот же миг все переменилось. Земля внизу остановилась, и стало заметно, что орел мчит вперед, как стрела. — Вот и Лапландия! — воскликнул Горго, и мальчик нагнулся, желая оглядеть край, о котором столько слышал. Но тут же испытал полное разочарование. Ничего, кроме просторных лесных угодий, да обширных болот, он так и не увидел. Лес наступал на болото, а болото в свой черед наступало на лес. От такого однообразия мальчика совсем сморил сон, и он чуть не свалился вниз. Нильс сказал орлу, что он не в силах дольше сидеть у него на спине, что ему надо хотя бы чуточку поспать. Горго тотчас опустился на землю, и мальчик бросился на покрывавший ее мох. Но тут орел, обхватив его когтистой лапой, снова взмыл с ним ввысь. — Спи себе, малыш-коротыш! — крикнул он. — Солнечный свет все равно не даст мне заснуть. Я продолжу путь. Хотя мальчику неудобно было висеть в когтях орла, он и вправду задремал, и ему приснился сон. И привиделось Нильсу во сне, будто он идет по какой-то широкой проселочной дороге на юге Швеции и шагает с такой быстротой, на какую только способны его крошечные ноги. Но шел он не один, по дороге двигалась целая толпа путников, и все в одну и ту же сторону. Рядом с Нильсом шествовали стебли ржи с тяжелыми колосьями на верхушках, цветущий василек, полевые ромашки и большущее семейство маргариток. Тут же пыхтела, согнувшись под тяжестью плодов, яблоня. За ней следовали густо усаженные стручками бобовые стебли и целые заросли ягодных кустов. Высокие лиственные деревья и бук, и дуб, и липа, гордо шумя своими пышными кронами, медленно двигались посреди дороги, никому не желая ее уступать. У них под ногами вертелись всякие мелкие растения — кустики земляники, подснежники, незабудки, одуванчики и клевер. Сначала Нильсу показалось, будто по дороге шествуют одни только растения, однако вскоре он понял, что ошибся. Кого там только не было. Вокруг поспешно шагающих вперед растений вились и жужжали насекомые. В канавах вдоль проселочной дороги плыли рыбы. Сидя на ветках странствующих деревьев, пели птицы. Ручные и дикие животные торопились обогнать друг друга. В этой толчье шли и люди, одни с лопатами и косами, другие с топорами, третьи с охотничьими ружьями, а четвертые с вершами для рыбной ловли. Шествие двигалось вперед бодро и радостно. И неудивительно, Нильс увидел, что предводителем шествия было само солнце. Оно катилось вперед по дороге, словно огромная светящаяся голова с волосами из многокрасочных лучей и ликом, дышащим веселостью и добротой. «Вперед!» — непрерывно восклицало солнце. «Нечего бояться, раз я с вами! Вперед! Вперед!» «Любопытно, куда ведет нас солнце?» — тихонько спросил самого себя мальчик. Однако же стебель ржи, шагавший бок о бок с ним, услыхал его вопрос и тотчас ответил: «Оно ведет нас на север, в Лапландию, сразиться с великим окаменителем, чародеем, который заставляет всех цепенеть на месте». Мальчик вскоре заметил, что многие путники начинают колебаться, замедляют шаг, а под конец и вовсе останавливаются. Он увидел, как застыло на месте огромное буковое дерево, а косуля и стебель пшеницы замерли у обочины. То же случилось и с кустиками ежевики, и с большими желтыми купальницами, и с каштановыми деревьями, и с серыми куропатками. Мальчик оглянулся, желая понять, почему многие остановились, и обнаружил, что они уже не в Южной Швеции. Шествие двигалось очень быстро и оказалось уже в Свеаланде, где-то посредине страны. Вот начал осторожнее двигаться вперед и дуб. Он остановился, немного постоял, потом сделал несколько нерешительных шагов вперед и внезапно замер на месте. — Почему же дуб не хочет идти вместе с другими? — спросил мальчик. — Он боится великого окаменителя, — ответила юная светлая березка, так весело и дерзко шагавшая вперед, что просто радостно было смотреть на нее. Хотя многие поотстали, оставалась еще огромная толпа, мужественно продолжавшая путь, а солнце по-прежнему катилось вперед, смеясь и крича: «Вперед! Вперед! Нечего бояться, раз я с вами!» Толпа все с той же быстротой двигалась вперед. Вскоре все очутились уже на севере в Норланде, и тут как солнце не кричало, как не просило, ничто не помогло. Остановилась яблоня, остановилось вишневое дерево, остановился и овсяный стебель. Мальчик повернулся к тем, кто застыл на месте, и спросил: — Почему вы не идете вместе с нами? Почему изменяете солнцу? — Мы не смеем, боимся великого окаменителя, который живет в горах на севере, в Лапландии, — отвечали они. Вскоре мальчик понял, что все они уже далеко-далеко в самой глубине Лапландии. И здесь толпа, которая неустанно двигалась вперед, заметно поредела. Стебли ржи, ячменя и гороха, кустики земляники, черничник, куст смородины все же добрались сюда. Лось и корова тоже шли бок о бок друг с другом. Теперь все они остановились. Люди те прошли еще немного вперед, а потом застыли на месте и они. Солнце осталось бы почти в полном одиночестве, не появись тут у него новые спутники. Ивовые кусты и множество мелких растений присоединились к шествию точно так же, как лапландцы и северные олени, белые совы, песцы и белые куропатки. Вдруг мальчик услыхал, как что-то ринулось им навстречу. Оказывается, множество рек и ручьев могучими потоками бешено мчались назад с гор. — Почему они так торопятся? — спросил он. — Они спасаются бегством от великого окаменителя, который живет наверху, высоко в скалистых горах, — ответила белая куропатка. Внезапно мальчик увидел, что прямо перед ним поднялась высокая темная зубчатая стена. При виде стены все, казалось, отпрянули назад, но солнце тотчас повернуло к ней свой сияющий лик и залило ее ярким светом. И глядь, это вовсе не стена преградила им путь, а чудеснейшие горы, громоздившиеся одна над другой. Вершины гор заолели на солнечном свету, а склоны их, все в золотистых бликах, нежно заголубели. «Вперед! Вперед! Вам ничего не грозит, пока я с вами!» — воскликнуло солнце и покатилось вверх по кручам. Но на пути в гору храбрая юная березка, могучая сосна и упрямая ель одна за другой покинули солнце. Затем ему изменили лапландцы, северные олени и ивовые кусты. Под конец, когда солнце очутилось на вершине горы, с ним не осталось никого, кроме маленького Нильса Хольгерсона. Солнце вкатилось в ущелье, стены которого были сплошь покрыты льдом, и Нильс Хольгерсон хотел было последовать за ним, но у входа в ущелье он остановился, так как увидел нечто ужасающее. Далеко-далеко, в самой глубине ущелья, восседал старый тролль. Туловище тролля было изо льда, волосы — из сосулек, а мантия — из снега. У ног тролля лежало несколько черных волков. При виде солнца они поднялись и широко разинули пасти. Одна волчья пасть извергала жгучий холод, другая — воющий северный ветер, третья — кромешную тьму. Должно быть, это и есть великий окаменитель со своей свитой, — подумал мальчик. Но уж очень разбирало его любопытство, как-то встретится тролль с солнцем. И он остался. Тролль не двинулся с места. Он только повернул к солнцу своим мерзким ледяным ликом. Солнце же застыло в полной неподвижности. Оно лишь улыбалось и сияло. Прошло некоторое время. Мальчику показалось, будто тролль начинает вздыхать, томиться и терзаться. Снежная мантия спала с его плеч, а три страшных волка выли уже не так свирепо. Но вдруг солнце воскликнуло: «Время мое истекло!» И выкатилось обратно из ущелья. Тут тролль выпустил своих трех волков на непрошенных гостей, а за ними разом вырвались из ущелья холод, северный ветер и тьма. И погнали они солнце изо всех сил. — Вон отсюда! — кричал тролль. — Прочь! Прочь! Гоните солнце прочь, чтобы оно никогда больше не воротилось назад! Пусть знает владыка Лапландии я! Нильс Хольгерсон страшно перепугался, услыхав, что солнце выгоняют из Лапландии, и тут же с диким криком проснулся. Очнувшись, он увидел, что лежит на дне большой горной долины. Но где же Горга? И как узнать, где он сам? Поднявшись, мальчик огляделся вокруг. Взгляд его упал на уступ скалы, где примостилось какое-то диковинное сооружение из сосновых ветвей. Это наверняка такое же орлиное гнездо, о каком Горга... Он не додумал свою мысль до конца. Сдернув с головы колпачок, Нильс подбросил его в воздух и закричал «Ура!». Он догадался, куда принес его Горга, в ту самую долину, где орлы обитали на уступе скалы, а дикие гуси — внизу в долине. Он был там, куда так стремился. Через несколько минут он встретится с Мортеном Гусаком, с Аккой и со всеми-всеми своими спутниками. Часть четвертая. Встреча. Мальчик медленно брел вперед, отыскивая друзей. В долине стояла мертвая тишина. Солнце еще не взошло над отвесными скалами, и Нильс понимал, что в такую рань дикие гуси еще спят. Не прошел он и нескольких шагов, как вдруг, заулыбавшись, остановился. Он увидел удивительно трогательную картину. В маленьком гнезде спала какая-то дикая гусыня, а рядом с гнездом на земле стоял гусак. Правда, и он спал, но ясно было, что он расположился так близко от гнезда, дабы быть наготове в случае малейшей опасности. Мальчик пошел дальше, не желая мешать гусям, и то и дело заглядывая под низенькие кустики мелкого ивняка. Вскоре он увидел новую чету диких гусей. Они тоже были не из их стаи, чужаки, но он все равно страшно обрадовался и начал даже напевать. Ведь он уже среди диких гусей. Он заглянул в другие заросли и здесь, наконец, увидел парочку, которую сразу узнал. Точно на яйцах сидела Нелья, а гусак, стоявший рядом с ней, был никто иной, как Кольме. Нильс не ошибался. В самом деле это были они. Мальчику очень хотелось их разбудить, но он не стал этого делать и пошел дальше. Тут он увидел в зарослях Виси и Куси, а неподалеку от них нашел Юкси и Какси. Они спали, все четверо, и мальчик прошел мимо, так и не разбудив их. Когда же он приблизился к следующим зарослям, ему почудилось, будто между ветвями просвечивает что-то белое, и сердце его радостно забилось. Да, как он и ожидал, это были они. На яйцах до того красиво восседала Дунфин-пушинка, а рядом с ней стоял белый домашний гусак. Вид у гусака, хотя он и спал, был необыкновенно гордый. Еще бы! Ведь он охранял свою жену не где-нибудь, а в скалистых горах далекой Лапландии. Но даже белого гусака мальчик будить не захотел и пошел дальше. Он бродил довольно долго, и ему удалось найти еще нескольких гусей из своей стаи. Но вот на небольшом холмике он заметил какое-то подобие серой кочки. А подойдя к подножью холмика, увидел, что серая кочка — никто иной, как Акка из Кебнекайсе. Она и не думала спать, а непрестанно озиралась вокруг, словно стояла на страже, охраняя свою долину. — Добрый день, матушка Акка! — поздоровался мальчик. — Хорошо, что вы не спите. Будьте добры, не будите пока других гусей часок-другой. Мне хочется потолковать с вами наедине. Старая гусыня-предводительница стаи ринулась с холмика вниз к мальчику. Сначала она изо всех сил встряхнула его, потом провела клювом по всему его телу сверху вниз. Цел ли? Потом снова встряхнула. Но все это молча, так как мальчик просил ее не будить других гусей. Малыш-коротыш, расцеловав матушку Акку в обе щеки, поведал ей, как его привезли в Скансен и держали там в неволе. А теперь я должен рассказать вам, что Смирри-лис с прокушенным кончиком уха сидел в лисьей клетке в Скансене, — добавил мальчик. — И хотя он был жесток к нам, я не мог не пожалеть его. В большом лисятнике немало было других лисов с лисицами, и они там неплохо прижились. Один Смирри сидел все время грустный-прегрустный, тоскуя по свободе. У меня там завелось немало добрых дружков, и однажды я услыхал от одного лапландского пса, что в Скансен явился какой-то человек купить лисов и лисиц. Сам он с острова в открытом море. Там сперва истребили всех лисов с лисицами, а теперь крысы у них совсем обнаглели, и островитяне хотят снова завести у себя рыжих зверей. Узнав об этом, я тут же подошел к клетке, где сидел Смирри-лис, и прошептал. — Завтра, Смирри, сюда придут люди, чтобы увести с собой несколько лисов и лисиц. Не вздумай прятаться, а держись на виду и сделай так, чтобы тебя поймали. Тогда ты выйдешь снова на волю. Смирри-лис послушался моего совета и бегает теперь по острову на свободе. Что вы скажете на это, матушка Акка? Довольны ли вы тем, как я поступил? — Ты поступил так, как желала бы поступить я сама, — ответила гусыня-предводительница. — Вот хорошо, что вы мной довольны, — обрадовался мальчик. — И еще об одном я хочу вас спросить. Однажды я увидел, как Горго-орла, того самого, что бился с Мортоном гусаком, привезли пленником в Скансен и посадили в орлиную клетку. До чего ж он был жалкий и печальный. Вот я и решил распилить стальные прутья на крыше клетки и выпустить орла на волю. Но я подумал и о том, что он опасный разбойник и пожиратель птиц, и я вдруг заколебался, стоит ли выпускать на волю такого злодея. Может, лучше оставить его в клетке, где он сидит? Что вы на это скажете, матушка Акка? Справедливо ли я рассудил? — Нет, несправедливо, — ответила Акка. — Что бы там ни говорили про орлов, но они горды и свободолюбивы куда больше других птиц и зверей, и держать их в заточении не дело. Знаешь что? Отдохни немного, и давай-ка полетим туда, в эту большую птичью темницу, и освободим Горга. — Этих слов я и ждал от вас, матушка Акка, — обрадовался мальчик. — Кое-кто говорит, будто вы больше не любите его. Ну, кого воспитали с таким великим трудом? И не любите, будто бы, за то, что он живет так, как должно жить орлам. Но нынче я убедился, это все неправда. Пойду-ка погляжу, не проснулся ли Мортен-гусак. А если вы пожелаете сказать спасибо тому, кто принес меня к вам обратно, то, думается, можете встретить его наверху, на той скалистой плите, где нашли когда-то маленького беспомощного орленка.